Глава 8. 1810-1813 годы. Почти целые 2 года, 1809 и 1810, провели мы в хлопотах о стройке и перестройке. Перестраивали в деревне церковь и дом, и строились в Москве на Пречистенке, и только в 1811 году могли перейти на новоселье в новый дом, в котором недолго было нам суждено пожить. Наступил ужасный 1812 год, и наш дом, новый, еще не отделанный внутри, сгорел. Удивительное тогда напало на всех слепота. Никто и не заметил, что что-то подготовляется, и только когда француз в Москве побывал, стали припоминать то-то и то-то, почему бы можно было догадаться о замыслах Бонапарта. В 1811 году, это после уже стало известно, открыли одно тайное общество, в котором находились молодые люди очень хороших семейств, и дознано было, что занимаются они рисованием подробных карт России и в особенности Москвы для отправки в чужие края. Доискались ли до правды, не знаю. А потом открылось, что это все делалось для Бонапарта. Один из чертивших карты умел в то время выпутаться из беды, но потом, попавшись по 14 декабрю, посажен был в крепость, где просидел 6 месяцев и ослеп. И хоть поздно, но был все-таки от Бога наказан, что умышлял зло на свою родину. Была в Москве одна французская торговка модным товаром на Кузнецком мосту. Мадам Обершальмы, препронырливая и привкрадчивая, которой ездила вся Москва покупать шляпы и головные уборы, и так как она очень дорого брала, то и прозвали ее Обершельма. Потом оказалось, что она была изменница, которая родила Бонапарту. Открыли, говорят, ее какую-то тайную переписку, схватили ее и куда-то сослали. Но тогда этого никому известно не было, а распустили слух, что у нее нашли фальшивую монету и будто бы зато ее и сослали. А потом стали болтать, будто бы в 1811 году сам Бонапарт, разумеется, переодетый, приезжал в Москву и все осматривал, так что когда в 1812 году был в Москве, несколько раз проговаривался де своим: «Это место мне знакомо, я его помню». Ходили какие-то прокламации Бонапарта по Москве, но я их не видала. Помню нам и небесное предвещание. В 1811 году явилась на небе большая и блестящая звезда с хвостом, яркая комета. При первом появлении этой кометы хвост у нее не был длинен, но с каждым днем все как будто прибавлялся и, наконец, был предлинный. Разные были толки тогда об этой комете, и больше все видели в ней недоброе предзнаменование. Считали, что это пред великим бедствием Господь посылает нам знамение, чтобы мы покаялись и обратились к Нему. Иные смеялись и говорили, что это суеверие, что звезда или комета не может иметь никакого влияния на судьбу человеческую, а разве только на погоду, будет ли ведреная или сырая, жаркая или холодная. Там как угодно, верь, не верь, а недаром же была эта комета, и не прошла она без бедствия. Когда она увеличилась до больших размеров, то сделалась очень ярка, и загнутый хвост, который шел вниз трубою, был предлинный и такой же яркий, как и она сама. И потом она стала все бледнеть, меркнуть, и так совсем выцвела, исчезла. Тогда, помнится, говорили, что эта комета не совсем новая, а была уже видна до Рождества Христова при Юлии Кесаре. Тяжел был для всех 1811 год. Мы все смутно предчувствовали, что готовится что-то ужасное и собирается гроза над нами, но чтобы постигло нас такое бедствие, какое мы испытали, этого никто и представить себе не мог. От всех до последней минуты все скрывали и всех нас обманывали. С умыслом ли, или потому, что и сами не верили возможности, Чтобы до Москвы дошел дерзкий враг, это трудно теперь решить.